Я уставился на труп, гадая, какой род казни мог оставить жертву без малейших видимых повреждений, но с широко распахнутыми глазами и раскрытым в крике ртом. «Теперь мы явились, чтобы забрать ее», — закончил вдовец. «В пустыне нелегко найти подходящее место для казни, поэтому мы не станем осквернять это, привлекая сюда падалью хищных птиц и койотов». «Вот ты, незнакомец, верно рассудил, что так не годится». Он по-дружески положил мне руку на плечо. «Сейчас мы с ней разберемся, а потом, если ты не против, можешь разделить с нами ужин». Но то, что произошло потом, чуть было не отбило весь аппетит. Чичимек подошел к тому месту, где сидела его жена, и сдвинул труп таким способом, какой мне даже не приходил в голову. Я пытался положить мертвую женщину навзничь, он же подхватил ее под мышки и приподнял. Даже так умершая сдвинулась неохотно, и вдовцу явно потребовалось приложить силу. Потом я услышал ужасный звук, словно Чичимек и впрямь с усилием разрывал пущенные ею в песок корни, и тело женщины сползло с скалы, на которой было насажено. И тут я понял, почему этот человек сказал, что хорошее место для казни нелегко найти. Нужно было отыскать дерево подходящего размера, растущее прямо из земли. В качестве кола им послужил ствол дерева мицкуитль, толщиной примерно в мое предплечье, обрубленный на высоте колена и заостренный, но ниже острия не очищенный от грубой шероховатой коры. Я задумался, как, интересно, умертвил неверную жену обманутый муж. Медленно, постепенно насаживаю ее на кол, или более милосердно, быстро, надавив так, что острие сразу разорвало ей внутренности. Но, однако, спрашивать об этом я его не стал. 9 чичимеков отвели меня в свое становище, где оказали гостю радушный прием. И вообще, пока я оставался у них, обращались со мной весьма учтиво. Правда, все мои пожитки они тщательно осмотрели, но не забрали ничего. Не тронули даже припасенные для торговли кусочки меди. Впрочем, не исключено, что будь при мне действительно ценный груз, со мной обошлись бы иначе. Ведь что ни говори, а это все-таки были чичимеки. Мешикатль всегда произносили название этого народа с пренебрежением. Как вы, испанцы, говорите «варвары» или «дикари», да и образовали мы его от слова «чичин», означающего «собаку». Так что, говоря о чичимеках, людях-псах, мы, как правило, имели в виду вообще все дикие, грязные, отсталые бродячие племена, обитающие в пустынных землях к северу от страны Отоми. Вот почему 10 годами ранее я так возмущался, когда Рарамури приняли за чичимека меня самого. Презрение к обитавшим на ближнем севере псам соседствовало у нас, Мешикатль, с убеждением, что еще дальше обитают племена гораздо более дикие. Этих свирепых дикарей мы именовали теочичимеками, что можно перевести как «дикие псы», а где-то уж совсем уж в неизведанных северных дебрях таились наводящий ужас цака-чичимеки, то есть бешеные псы. Однако, проведя столь долгое время в их пустыне и преодолев там немалые расстояния, я не утверждаю, что хоть одно из обитающих там диких племен показалось мне чем-то лучше или хуже остальных. Все они были невежественными, бесчувственными и зачастую просто нечеловечески жестокими, но такими их сделала суровая пустыня. Все тамошние племена прозябали в убожестве, ужаснувшим бы человека цивилизованного или христианина. От одного только вида их пищи городского жителя могло запросто стошнить. У них не было домов, они не знали ремесел или искусств, потому что этим людям все время приходилось рыскать в поисках того скудного пропитания, которое можно бы добыть в пустыне. Несмотря на то, что племена чичимеков, среди которых я пробыл некоторое время, говорили на вполне понятных диалектах науатль, но письменности они не имели, а некоторые из их обычаев и привычек были поистине отвратительными. Но хотя знакомство с их нравами и повергло бы в ужас цивилизованное общество, нельзя не признать, что к жизни в безжалостной пустыне дикари приспособились превосходно, что удалось бы лишь очень немногим из образованных людей. Первый лагерь, в котором мне довелось побывать, чичимеки устроили на том месте, где, как они знали, можно было докопаться до протекавших внизу подземных вод. На мысль о том, что здесь кто-то живет, наводили разве что костры, на которой готовили пищу 16 или 17 составлявших этот клан семей. Утварь была самая примитивная, никакой мебели не имелось вовсе. Рядом с каждым костром были сложены боевое и охотничье оружие, а также принадлежавшие семье орудия и инструменты, лук и стрелы, дротик и атль-атль, нож для снятия шкур, топорик для рубки мяса и тому подобное. Лишь немногие из этих предметов оказались снабжены лезвиями из обсидиана, бывшего редкостью в тех краях. Большая же часть оружия изготовлялась из твердого, как медь, дерева куауксилолони. Чичимеки заостряли его древесину и придавали ей нужную форму с помощью огня.